Глава 5. Зрачок ночи. Она сказала, что луна — это зрачок ночи. Ты услышала об этом в 16 лет, весенним воскресным вечером. Сунхи, собравшая девушек в своей комнатке-пристройке на плоской крыше дома, закрыла собрание ячейки Союза рабочих, и все они вышли на воздух. Девушки постелили газеты и, усевшись кружком, стали есть персики, срезая с них шершавую кожуру. 19-летняя Сунхи, организатор группы, любила читать стихи. Посмотрев на луну, она сказала: «И в самом деле похоже, да? Поэт написал, что луна — это зрачок ночи. Ты была младшей в группе, и почему-то слова поэта испугали тебя. Этот холодный и белый, как кусок льда, зрачок висел посреди темного неба и молча взирал на вас свысока. Как-то страшно мне стало от такой луны, Онни», — призналась ты Сунхи, которую называла Онни как старшую сестру. Все дружно рассмеялись. «Надо же, впервые вижу такую трусиху, как ты», — сказал кто-то и вложил тебе в рот кусок персика. «Ну как можно бояться луны?» 19:00. Ты достаешь сигареты, закуриваешь. После первой затяжки медленно поворачиваешь затвердевшую шею и расслабляешься. Здесь, на втором этаже, в офисе площадью более 60 метров, ты сейчас одна. Окна все закрыты. Ты сидишь перед компьютером, терпя жару и влажную духоту августовского вечера. Только что уничтожив два письма спама, ты не торопишься открывать папку с новыми письмами. Твои волосы коротко острижены. На тебе джинсы и синие кроссовки. А рукава рубашки длинны настолько, что позволяют закрыть локти. Сверху на спине, где рубашка промокла от пота, светло-серая ткань кажется чернильного цвета. В общем, фигура у тебя субтильная, ключицы худые, шея тонкая. И несмотря на универсальную одежду, ты производишь впечатление хрупкой женщины. Капля пота, увлажнившая волосы за ухом, скатывается по худому подбородку и падает на воротник рубашки. Пальцами, сжатыми в кулак, ты вытираешь пот, выступивший в ложбинке над верхней губой, и открываешь письмо. Ты дважды медленно перечитываешь его содержание. Двигая мышкой, закрываешь окно браузера и выключаешь компьютер. До тех пор, пока голубой монитор не становится темным, ты снова и снова вдыхаешь и выдыхаешь сигаретный дым. Положив выкуренную наполовину сигарету в пепельницу, ты встаешь. Просовываешь в карман джинсов липкий от пота кулак. Вдыхая горячий воздух, направляешься к плотно закрытым окнам. Замедляешь шаги, идешь все медленнее. Расстояние до окон как будто увеличивается. Ты сделала лишь несколько движений, но все тело становится мокрым. Капельки пота блестят и на голове, между короткими волосами. Ты останавливаешься перед окном, прислоняешься лбом к стеклу, в глубине которого смутно отражается только твое лицо. Ощущение прохлады и влажности. Под окном темный безлюдный переулок, молочно-белые фонари. Ты отрываешь лоб от стекла. Бросаешь взгляд на часы, висящие на противоположной стене, и, словно сомневаясь в их точности, смотришь на свое запястье. 19:30. Я лежала и слушала эти звуки. Я проснулась из-за них, но открыть глаза не хватило смелости, поэтому с закрытыми глазами прислушивалась к тому, что происходит в темноте. Звук шагов раздается тихо, еще тише. Легкое звучание пары ног, повторяющих одно и то же движение, словно ребенок разучивает шаг медленного танца. Почувствовала боль, как будто кто-то давит на солнечное сплетение. Я не могла знать, то ли от ужаса, то ли от радости возникла эта боль. Наконец я поднялась с постели и пошла туда, где раздавалось это звучание, и остановилась перед дверью. В темноте на дверном кольце белело мокрое полотенце, оставленное мной для увлажнения воздуха в комнате. Звучание раздавалось оттуда. Капли воды, одна за другой падая на линолеум, образовали лужу. 19:40. На твоем столе лежит портативный диктофон и три маленькие пустые аудиокассеты с белыми бирками на каждой. Не отрывая от них глаз, ты сидишь с мокрым от пота лицом и дышишь глубоко, ровно, словно пытаешься заснуть с открытыми глазами. Первый раз Юн позвонил тебе 10 лет назад, весной, когда ты только начала работать в новой для тебя организации, которая занималась правами рабочих. Найдя тебя по корпоративному телефону, он сказал, что получил твой номер от Сон Хи. Ты слушала, как он объясняет причину своего звонка, называет тему своей научной работы, взятой им в качестве основного объекта исследования в так называемой психологической анатомии. Ты слушала и молчала. «Я подумаю и позвоню вам». Спустя час ты позвонила ему и отказалась от интервью, на что Юн ответил, что понимает тебя. Диссертацию, полученную от него ровно через год, ты не стала читать. Спустя 10 лет Юн позвонил снова и сказал, что очень хочет встретиться с тобой. И на твое предложение просто поговорить по телефону осторожно спросил. «Вы прочитали диссертацию, которую я отправил вам?» «Нет», — спокойно ответила ты. Немного обескураженный, он, тем не менее, сумел сохранить ровную интонацию и продолжил разговор. Говорил он о том, что проследил за жизнью тех 10 участников гражданского ополчения, у которых он брал интервью, когда работал над диссертацией, и узнал, что двое из них покончили жизнь самоубийством, и сейчас их осталось 8. Из них 7 человек согласились дать интервью второй раз, и он собирается переиздать свою диссертацию 10-летней давности, дополнив заключительную часть новой главой с записями этих бесед. «Вы слушаете меня?» — спросил он, закончив говорить. «Да, слушаю». Как всегда, разговаривая по телефону, ты по привычке держала перед собой блокнот и сейчас выводила на листе знаки, похожие на числа 10, 2, 8, 7, прозвучавшие в беседе. В тот период в заключении побывало несколько женщин, но найти очевидцев трудно. Есть свидетельства, но очень краткие. Все показания, связанные со страданиями, вырезаны. Я вас очень прошу, пожалуйста, согласитесь стать 8-м свидетелем в этой книге. В этот раз ты не сказала, что тебе нужно подумать. Извините, я не могу дать вам интервью, ответила ты без всяких эмоций. Но через несколько дней в офис пришла посылка от Юна с портативным диктофоном и кассетами. Ты до конца прочитала вложенное письмо, написанное небрежным, далеким от правил каллиграфии почерком. «Если вам неудобно встретиться со мной, не могли бы вы записать свои свидетельские показания на кассету и отправить мне?» Внизу к письму была прикреплена скрепка и визитная карточка. Ты запечатала конверт, как будто не читала письма, и положила в свой шкаф. Затем достала оттуда диссертацию Юна, очень давно лежащую на одном месте, и до обеденного перерыва внимательно читала. Перечитала 2 раза записи интервью, помещенные в приложении. Офис, который оставили все коллеги, ушедшие обедать, наполнился тишиной. Словно желая от самой себя скрыть тот факт, что диссертация прочитана, ты до возвращения сотрудников положила ее на прежнее место и закрыла шкаф на ключ. 20:00. Странно, да? Это были всего лишь звуки капающей воды, А тебе они запомнились, как звуки шагов человека, на самом деле пришедшего к тебе. Эти шаги, о которых в ту зимнюю ночь ты думала с болью в солнечном сплетении, звучали наяву. А лужа на полу под мокрым полотенцем, кажется, приснилась тебе. 20:10. Ты вставляешь кассету в диктофон. Ваше имя останется анонимным. Имена людей или названия мест, которые могут навести на мысль о ком-то или о чем-то, тоже будут обозначены инициалами. Удобство записи на диктофон не только в том, что можно не видеть лица собеседника, но и в том, что в любое время можно стереть уже сказанное, если оно не понравилось, и наговорить заново. Так Юн написал в письме. Но ты не нажимаешь на кнопку «Запись». Ты осторожно проводишь пальцами по гладким пластмассовым углам диктофона, как будто хочешь проверить, нет ли на них царапин. 20:30. По иронии судьбы, твоя основная работа в этом офисе тоже связана с записью. Ты расшифровываешь записи неформальных заседаний и форумов, отбираешь фотографии с этих мероприятий, классифицируешь и складываешь их в специальную комнату для хранения. Если мероприятие важное, то после записи на видеокамеру ты создаешь 3-4 варианта фильма. Количество зависит от того, насколько информация может быть полезна для будущих проектов. Эта работа кропотливая, но она не столь заметна, чтобы все могли оценить твой труд. Кроме того, ты должна сама составлять план мероприятий и много времени тратить на его осуществление. Конечно, по сравнению с коллегами, ты загружена сверх нормы, но для тебя, привыкшей к работе допоздна и по выходным, это не является большой проблемой. Вместо ежемесячного заработка ты получаешь деньги за сделанную работу, и прожить на эту сумму иногда бывает трудно, но на прежнем месте условия были намного хуже. 10 лет ты работала в системе, имевшей дело с опасными материалами, медленно убивающими человека. Радиоактивные элементы с длинным периодом полураспада. Пищевые добавки, уже запрещенные, но еще применяющиеся. Или те, что в будущем должны быть запрещены. Вызывающие рак и лейкемию токсические вещества в промышленности. Пестициды и химические удобрения в сельском хозяйстве. Проекты гражданского строительства, разрушающие экосистему. Очевидно, мир, представленный в аудиокассетах Юна, совсем другой. Твое воображение рисует лицо Юна, которого ты никогда не видела. А вот его офис, широкий стол, на нем кассеты, сложенные в ряд. На бирке каждой из них небрежным почерком написаны дата и имя. Ты представляешь узкую блестящую коричневую ленту, по всей длине которой запечатлены человеческие голоса, повествующие о быстрой смерти, мире оружий, штыков и дубинок, пота, крови и мяса, мокрых полотенец, шил и железных труб. Ты кладешь диктофон на стол, наклоняешься, чтобы открыть дверцу шкафа. Достаешь диссертацию Юна и находишь страницу, с которой начинаются признания свидетелей. Они приказали нам опустить головы, поэтому никто не мог знать, куда нас везут. Перед каким-то зданием на тихом холме нас стащили с грузовика. Стали бить, как в армии, когда, бывает, старшие избивают младших, издеваясь над ними. Они пинали нас, крыли матом. Приклады их карабинов летали по нашим головам и телам. Один полный мужчина лет 50, в белой рубашке и широких костюмных брюках, не выдержав побоев, закричал: «Лучше убейте». Они тут же окружили его и принялись молотить дубинками, как будто на самом деле собрались убить. Оцепенев, мы смотрели на этого мужчину. Смотрели, как он в один момент свалился без сил и перестал шевелиться. Они набрали в ведро воды, вылили на окровавленное лицо и сфотографировали. Глаза мужчины были наполовину открыты. С чистого подбородка и щек стекала вода розового цвета. Вот так они расправлялись с нами все 3 дня, что держали нас в этом здании, похожем на обычный актовый зал. Днем они подавляли протесты на улицах, а вечером приходили к нам, всегда пьяные. И тем, кто попадался им на глаза во время избиений, было не сдобровать. Когда жертва от ударов теряла сознание, они пинками отбрасывали ее в угол, как мяч, хватали за волосы и разбивали затылок об стену. Когда человек испускал дух, они выливали воду на лицо, фотографировали и уносили куда-то на носилках. Я молился каждый день. Никогда не ходивший ни в буддийский храм, ни в христианскую церковь, я молился, умолял Всевышние силы только об одном — вызволить меня из этого ада. К великому удивлению, моя молитва была услышана. Неожиданно из 200 с лишним заточенных там людей, около половины, включая меня, оказались на свободе. Спустя время я узнал, что с образованием гражданского ополчения военные, применив тактику отступления, решили избавиться от большого количества людей, мешающих передвигаться, отобрали наугад часть из них и отпустили. Нас снова посадили в грузовик, и пока мы спускались с холма, никто не мог поднять голову. То ли тогда я был еще молодым, не знаю, но мне очень хотелось узнать, просто безумно хотелось узнать, где мы находимся. И я незаметно приподнял голову. Мы ехали, стоя на коленях. Мое место было как раз последним в ряду, что и позволило краем глаза увидеть то, что проносилось мимо. О, мне и во сне не могло бы присниться, что это место — университет. На холме за стадионом, куда мы с друзьями по выходным ходили играть в футбол, не так давно построили здание с лекционным залом. И именно там я томился 3 дня. На оккупированной военными территории университета не было видно ни души. Грузовик мчался по широкой и тихой, как кладбище, дороге. Как вдруг в поле моего зрения попали 2 студентки. Они лежали на газоне и как будто спали. Девушки были в джинсах, а на груди виднелся желтый плакат, словно наброшенный на них. «Долой военное положение» было крупно выведено на нем ярким маркером. Я не знаю, почему лица этих девушек, промелькнувших за несколько секунд, так четко запечатлелись в моей памяти. Эти лица видятся мне каждый раз в те мгновенья, когда я засыпаю и когда только просыпаюсь. Они отчетливо возникают перед глазами, словно я вижу их прямо сейчас. Девушки ровно лежат на газоне. Бледная кожа, сжатые губы, плакат на груди. Они возникают вместе с лицом мужчины, у которого наполовину открыты глаза, а с подбородка и щек стекает вода розового цвета. Вырезать эти картины уже невозможно. Они навсегда запечатлелись под моими веками. 21.00. Сцены, которые видишь во сне ты, отличаются от тех, что видит этот свидетель. Если говорить о трупах, наводящих ужас, то в свое время ты сталкивалась с ними намного чаще, чем кто-либо другой. Однако сны, от которых стынет кровь, за прошлые 10 с лишним лет ты видела всего раза 3-4. Но зато эти ужасные видения очень холодные или очень тихие. Без следа высыхает кровь, кости превращаются в прах, а затем возникает какое-то незнакомое место. Это пространство, на удивление, похоже на картину, которую ты увидела совсем недавно, когда прислонилась лбом к оконному стеклу. За пределами колпака уличного фонаря кромешная тьма, а под ним струится свет, мягкий и белый, как ртуть. Под этим фонарем ты стоишь одна. Ты чувствуешь себя в безопасности только в кругу света. Сделай хоть шаг в сторону, И кто знает, что там поджидает тебя в темноте. Но тебе все равно, ведь ты застыла на месте. Ведь ты не покинешь это освещенное место. Ты ждешь в холодном напряжении. Ждешь, когда взойдет солнце, и за пределами светлого круга растворится темнота. Нельзя даже нечаянно покачнуться. Нельзя ни переступить с ноги на ногу, ни шагнуть назад. После этого сна ты открываешь глаза, все еще пребывая в напряжении, а за окном темно. Ты поднимаешься с кровати и включаешь ночник у изголовья. В этом году тебе исполнилось 42, но за всю взрослую жизнь у тебя был только один короткий период, продлившийся менее года, когда ты жила с мужчиной. Ты ни с кем не можешь жить, ты всегда одна. Поэтому решительно, не боясь никого разбудить, идешь в сторону двери и включаешь флуоресцентную лампу. И в туалете, и на кухне, и даже в прихожей. Везде зажигаешь свет. А затем, дрожащей рукой, набираешь в стеклянный стакан холодную воду и пьешь. 21.20. Ты встаешь со стула, услышав, что кто-то проворачивает ручку входной двери. Наклоняешься, кладешь диссертацию в шкаф и громко спрашиваешь: «Кто там?» Ты заперла дверь. «Это Пак Йонха». Ты идешь к прихожей. Дверь открывается, и вы оба дружно, как в хоре, восклицаете: «Что за работа в такое время?» И вместе смеетесь. Со смехом, еще не погасшим на губах, и в то же время с подозрительным огоньком в глазах, руководитель группы ПАК оглядывает офис. Толстенький мужчина маленького роста, озабоченный густотой своих волос и маскирующий наметившуюся лысину длинной прядью. «А все из-за того, что в понедельник мы едем на атомную станцию. Не хватает кое-чего из документов, вот и явился за ними». ПАК идет к своему столу. Кладет сумку и включает компьютер. Он продолжает оправдываться, как будто нежданно ввалился в чужой дом. «Завтра мне по личным делам надо быть в провинции. Однако сдается мне, что придется заранее подготовить документы и заехать на станцию еще до понедельника». Его голос становится слишком жизнерадостным. «Но я так удивился, думал, здесь точно никого не будет, и вдруг вижу свет в окнах». Неожиданно Пак замолкает. «Однако, почему в офисе так жарко?» Широкими шагами он идет к окнам и распахивает их настежь. Включает и два вентилятора, висящих на стенах. В окна врывается горячий воздух, а он идет назад, мотая головой. «Что это? Ну, просто сауна какая-то». 21.50. В этой организации из ответственных работников ты самая старшая. Большинству из подчиненных трудно общаться с тобой, всегда делающей свою работу молча. К ним, называющим тебя Сон Сен Ним и учтиво сохраняющим дистанцию, ты тоже обращаешься, используя вежливую форму. Когда кому-то нужны документы или материалы, они задают безличный вопрос. «Я ищу материалы такой-то конференции такого-то года. Я посмотрела в комнате, где хранятся все записи, и нашла только проспект мероприятия. Нет ли сборника, где напечатаны тексты докладов?» Ты напрягаешь память и отвечаешь. «Эта конференция готовилась в спешке, поэтому прошла без публикации сборника докладов. Доклады записывались во время выступления и затем были расшифрованы. Но поскольку дальше нигде не использовались, сохранились только в файле. Однажды руководитель группы в шутку сказал тебе: «Лим Сон Сен Ним, вы у нас ходячая машина для поиска». Сейчас Пак стоит в центре офиса у принтера и ждет, когда выйдут все отпечатанные листы. Быстрым взглядом он оглядывает твой стол. Пепельница с мокрой салфеткой на дне, несколько окурков, полная кружка кофе, портативный диктофон и кассеты. Его ищущие глазки встречаются с твоими, и он тут же, словно вежливо оправдываясь, говорит: «Видно, вам на самом деле очень нравится эта работа. Я вот что хочу сказать. Пак вдруг выражает свою мысль по-другому. «Если я проработаю здесь до седых волос, то, наверное, буду выглядеть так, как вы сейчас». Вдруг вот так подумалось. Ты понимаешь, что он говорит о маленьком заработке, чрезмерной и неправомерной работе за несопоставимо маленькое вознаграждение, о заметно выступающих венах на твоих худых руках. Пока лазерный принтер, тихо урча, быстро выплевывает напечатанный материал, он ненадолго замолкает. «Все бы хотели хоть что-то узнать о вас, Лим Сон Сын Ним», продолжает он с веселой ноткой в голосе, «но никто не решается заговорить с вами. В совместных ужинах вы не участвуете, с самого начала никого к себе не подпускаете». Скрепив листы степлером, Пак идет к своему столу, стоя двигает мышкой, отправляет в печать следующий материал и возвращается к принтеру. «Я слышал, что вы близки с госпожой Ким Сон Хи, активной участницей рабочего движения. Слышал, что до прихода в наш офис вы занимались делами, связанными с кризисом в промышленности». Ты отвечаешь осторожно. «Не то чтобы близки, она долгое время мне помогала. Что касается меня, то я другого поколения, поэтому о госпоже Ким Сон Хи довелось слышать только истории, похожие на легенды. Например, как в конце 70-х годов, когда президент Пак Чон Хи принимал неотложные меры для удержания своей власти, на острове Йоидо, где в день Пасхи в церкви собралось несколько сот тысяч верующих, Ким Сон Хи пробралась на подиум прямо во время прямой трансляции богослужения CBS. С помощью нескольких молодых работниц она отобрала микрофон у ведущего и несколько раз прокричала в эфир: «Мы, люди, защитим права рабочих», после чего ее стащили с подиума. Он серьезно спрашивает: «Вы ведь тоже были причастны к этому делу?» Ты мотаешь головой. «Тогда меня не было в Сеуле». Люди говорили, вы и в тюрьме побывали. Я думал, из-за этого дела вас и посадили. Все коллеги тоже так считают». Через темные окна просачивается влажный ветер. Тебе вдруг кажется, что это чей-то протяжный выдох. Ночь, словно огромное живое существо, открывает рот и исторгает из себя влажные пары и всасывает в темные легкие горячий воздух, скопившийся в плотно закупоренном офисе. Внезапно почувствовав усталость, ты опускаешь голову. Заглядываешь в кружку, несколько секунд изучаешь темно-коричневую гущу на дне. Как всегда, когда нет подходящих слов для ответа, ты поднимаешь голову и улыбаешься. Вокруг твоих губ появляется тончайшая сетка, сплетенная из морщинок. 22:30. Сон Хи не такая, как я. Она верит и в Бога, и в человека. Она так и не смогла убедить меня принять эту веру. Я не могла поверить в существо, которое якобы хранит нас исключительно своей любовью. Даже «Отче наш» вслух не могла прочитать до конца. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как же так? Я ничего не прощаю и никакого прощения не жду. 22:40. Ты стоишь на едва освещенной остановке перед стендом со схемами маршрутов автобусов. За спиной тяжелый рюкзак, в нем блокнот, книга, ручка и карандаш. Туалетные принадлежности, бутылочка с водой объемом 250 мл, портативный диктофон и аудиокассеты. Через эту остановку проходят всего три маршрута. Один за другим подъехали автобусы, остановились, забрали пассажиров и уехали. И ты осталась одна. Ты пристально рассматриваешь темную тротуарную плитку, до которой не доходит свет уличного фонаря. Ты отворачиваешься от схем маршрутов автобусов и делаешь шаг вперед. Продеваешь руки под лямки рюкзака, давящего на плечи. Ты двигаешься медленно, ощущая дуновение ветра теплой летней ночи. Шагаешь справа налево, затем слева направо. Доходишь до границы между тротуаром и проезжей частью и поворачиваешь назад. Когда Пак подготовил документы и собрался покидать офис, ты закинула на плечи рюкзак и вышла вместе с ним. Ведя пустой разговор, вы дошли до остановки, и ты смотрела, как Пак заходит в автобус. В салоне он неловко попрощался с тобой глазами, и ты ответила ему тем же, опустив на мгновение веки. Ты думаешь, смогла бы я сделать это, если бы Пак не появился в офисе? Смогла бы набраться храбрости и нажать на кнопку диктофона? Каким бы мог получиться рассказ, если в сплетении непринужденных выражений и сухих фраз были бы вставлены бессловесные нити, узелки напряженного покашливания и замешательства? Ты надеялась сделать это, и поэтому сегодня, в один из праздничных дней освобождения от японского правления, выпавший на выходной, пошла в офис. Даже взяла с собой умывальные принадлежности, на тот случай, если время затянется и придется не спать всю ночь. Но смогла бы ты на самом деле это записать? Если ты сейчас войдешь в тесную душную квартирку, сможешь ли положить диктофон и кассеты на стол и начать рассказывать все с самого начала? 22:50. В прошлый понедельник, как только до тебя дошла запоздалая новость о болезни Сон Хи, ты позвонила ей. Ты набирала ее номер каждый час, и только на четвертый раз она взяла трубку. Разговор после 10 лет молчания был коротким и без лишних эмоций. Ты внимательно прислушивалась к ее голосу, ставшему до неузнаваемости другим после лучевой терапии. «Сколько лет, сколько зим», — ответила Сон Хи низким хриплым голосом. «Я хотела узнать, как у тебя дела. Ты не предложила навестить ее». И она тоже не сказала, что приходить в больницу не обязательно. То, что на следующий день в офис принесли посылку от Юна, было случайным совпадением. Но сейчас ты думаешь о причине, прочным узлом, связавшей два разных дела, которые требовали большого душевного напряжения. Записать на диктофон показания свидетеля и встретиться с Сон Хи. Запишу все до встречи с Сон Хи.